Глава 22. Первый заместитель министра внутренних дел вернулся к себе в плохом настроении. Он поднял трубку правительственного телефона и набрал знакомый номер. «Здравствуйте», — выдавил он. «Сообщаю, что наш знакомый полковник попал в автомобильную аварию. Мы знаем», — перебил его строгий голос. «Приезжайте туда, где мы с вами встречались. Через полтора часа. У нас серьезные проблемы». Он бросил трубку. Генерал схватился за сердце, достал таблетку валидола и положил под язык. Перевел дыхание. Генерал уже много раз жалел, что позволил втянуть себя в эту авантюру. Но все казалось таким заманчивым, таким перспективным. Человек, занимающий один из самых высших постов в государстве, если не самый высший, человек, от желания которого зависело любое назначение в этой стране, твердо обещал ему пост министра. И он, поверив, согласился, решив поставить на кон и свою карьеру, и свою жизнь. Пост министра для любого первого заместителя – высшая точка карьеры, и всегда идущий вторым завидует пришедшему к финишу первым. Легко быть 50-м или 100-м, труднее быть вторым, когда ты в шаге от триумфа. Еще когда снимали прежнего министра, он рассчитывал, что президент и премьер предложат его кандидатуру, но прошел другой, обычный заместитель. А он так и остался первым заместителем. И вот теперь ему показалось, что у него есть шанс. Но группа Звягинцева спутала все эти планы. А ведь все было подготовлено как нужно. Он вызвал помощника. «Есть какие-нибудь сообщения по городу?» — строго спросил он. «Особых происшествий нет», — доложил помощник. «На этот момент только перестрелка на Ленинградском проспекте. Обычная разборка. Там погибло двое людей. Сейчас мы пытаемся опознать второй труп. Но один из них имел документы майора ФСБ. Оружия при нем не было. Наши считают, что он случайно оказался свидетелем разборок двух бандитских группировок. С ФСБ связались. Московская милиция им уже сообщила. Больше ничего нет?» «Нет, но был сигнал, что убит сотрудник милиции. Сейчас проверяют. Труп уже обнаружен. Возможно, чья-то месть, мы сейчас выясняем. В кармане убитого были найдены документы. На улице Макеевской столкнулись три автомобиля, двое погибших. Оба из научно-исследовательского института». «Ладно», — махнул рукой генерал. «Фамилию сотрудника милиции записали?» «Да, это капитан Ион Петрашку из группы подполковника Звягинцева». Дежурный с ужасом увидел, как хватает воздух непослушными губами генерал, задыхаясь от сердечной недостаточности. Он подбежал. «Александр Никитич, может, врача?» «Отставить!» — прохрипел генерал. «Мать твою, чего же ты мне не сказал сразу? Как он погиб?» «Не знаю, товарищ генерал». Виновато развел руками дежурный. «Так узнайте!» — возмутился генерал. «Быстро все материалы ко мне на стол. И по убитому майору ФСБ, и по найденному сотруднику милиции. Срочно! Я жду!» Когда дежурный вышел, он позвонил по прямому телефону генералу Панкратову. «Я ведь вам говорил о том, что нужно пристальнее заниматься группой Звягинцева», — возмущенно сказал генерал. «Сейчас мне сообщили, что убит еще один из них. Капитан Петрашко, отстраните не Звягинцева, а всю группу от дальнейшего расследования», — приказал генерал. «И узнаете, как погиб ваш сотрудник». «Я разберусь», — пообещал Панкратов. Положив трубку, он приказал вызвать Звягинцева. Через несколько минут напуганный его голосом дежурный сообщил, что Звягинцев выехал с группой офицеров на оперативное мероприятие. «Пригласите ко мне его офицеров, всех, кто остался в управлении. Когда Хунинову передали приказ Панкратова, он оглядел притихших офицеров и согласно кивнул. «Идем к генералу. Дятлову остаться у телефона». «Я не хочу оставаться один», — осторожно сказал Дятлов. «Не обсуждайте приказов», — сурово сказал Хунинов. Они так и вышли вчетвером, направляясь к генералу. Хунинов, Ракелов, Бессонов и Маслаков. В кабинет начальника ГУВД они вошли гуськом, выстроившись в линию. Панкратов встретил их мрачным взглядом. «Это все, что осталось от вашей славной группы?» Неприятным голосом спросил он. «Кто выехал вместе со Звягинцевым? И куда?» «Капитан Петрашко и старший лейтенант Шувалов. В больницу, поговорить с раненым». «Им совсем нечем заниматься», — гаркнул генерал. «Давно уехали?» «Два часа назад», — доложил Хунинов. «Сукины дети!» — закричал Панкратов. «Под суд отдам всех! В героев решили поиграть? В неуловимых мстителей?» «Не понимаю, товарищ генерал», — честно ответил Хунинов. Панкратов сорвался с своего места и подбежал к нему, потрясая бумагой. «А это вы видели? Два часа назад кто-то вошел в больницу и удавил этого преступника. Что я теперь должен думать о ваших товарищах, капитан? Я вам не позволю самосудом заниматься. Вы решили, что если они убили ваших товарищей, то и вы можете делать все, что хотите?» Хунинов, собрав всю волю, молча смотрел на генерала. Потом сказал: «Товарищ генерал, наши сотрудники не могли этого сделать. У вас неверная информация». Генерал, опешив, бросил листок на стол. «А кто мог это сделать?» «Не знаю, товарищ генерал», — ответил Хунинов. «Но это не наши». Генерал молчал, потом спросил: «Про Петрашку знаете?» Хунинова трудно было испугать, но на этот раз в его глазах мелькнул испуг. «Его убили», — кратко сообщил генерал. Все были потрясены. Бессонов закрыл глаза, Ракилов неслышно шевелил губами. Маслаков плакал. Только Хунинов остался внешне невозмутимым, хотя скулы у него заходили ходуном. «Кто?» — наконец смог произнести Хунинов. «Мы ничего не знаем. Кто-то позвонил и сообщил нам о трупе в машине». Генерал вздохнул и взглянул на офицеров. «Приказываю всем сегодня отдыхать, всем идти домой. Я прикажу дать сообщение по всему городу о розыске подполковника Звягинцева и старшего лейтенанта Шувалова. Если они живы, мы их найдем. Куда они должны были поехать еще, кроме больницы?» «Я не знаю, товарищ генерал». Хунинов избегал смотреть на своих товарищей. «Где Дятлов?» Вдруг спросил генерал. «Он у нас в кабинете», — доложил Хунинов. Панкратов поднял трубку. «Дятлова ко мне!» Панкратов посмотрел на лежавшие перед ним сводки. «Вы даже сами не понимаете, в какую историю попали». В кабинет вошел Дятлов. Он был бледнее обычного и явно собирался что-то сказать. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Панкратов. «Спасибо, товарищ генерал. Уже лучше». «С этого момента я всех отстраняю. Вы поедете домой. Если кто будет артачиться, я его арестую». Все молчали. «Еще раз спрашиваю, куда поехали Звягинцев и Шувалов?» Хунинов посмотрел на товарищей. Говорить или не говорить, предстояло решать ему. «Приказываю отвечать, капитан Хунинов. Куда уехал подполковник?» «Не знаю». «Старший лейтенант Дятлов?» «Не знаю». «Старший лейтенант Маслаков?» «Не знаю». «Лейтенант Бессонов?» «Не знаю». «Лейтенант Аракелов?» «Не знаю». «Трогательно», — пробурчал генерал. «Вам не кажется, что вы увлеклись, ребята?» А в это время где-то убивают ваших товарищей. Нам нужно найти Звягинцева и Шувалова. Может, они еще живы? Мы не знаем, куда они поехали, товарищ генерал. Подвел окончательный итог Хунинов. Панкратов понял, что большего ему не добиться. Все по домам. Устало сказал он. Героев мне больше не нужно. Мы и без вас найдем тех, кто устроил взрыв. Он поднял трубку. «Краюхин, пока болеет Горохов, ты его заменяешь. Проследи, чтобы все офицеры группы Звягинцева сегодня уехали домой. Лично отвечаешь за это». «Что случилось с полковником Гороховым?» — спросил Хунинов. Генерал изумленно посмотрел на него, но ответил. «Он попал в автомобильную катастрофу. Наши офицеры должны были потом заехать в ФСБ». А вдруг сказал Хунинов. «При чем тут контрразведка?» Не понял генерал. «Мы установили, что один из тех, кто приезжал в дом Метелиной за несколько минут до взрыва, был сотрудник ФСБ», — сообщил наконец Хунинов. Генерал вопросительно смотрел на капитана. «Мы приехали на место гибели наших товарищей и узнали, что за несколько минут до взрыва к дому подъезжала белая Хонда. Нам удалось установить, что она принадлежала одному из сотрудников ФСБ. К нему и поехали наши офицеры», — объяснил капитан. «Почему не сообщили по форме?» «Мы хотели все проверить сами». «Они хотели проверить», — недовольно повторил Панкратов. «Как фамилия сотрудника ФСБ?» Хунинов посмотрел на товарищей и, наконец, сказал. «Майор Шурыгин». «Что?» Встал на ноги побледневший генерал, поднимая лист бумаги и делая несколько шагов по направлению к своим офицерам. «Как вы сказали его фамилия? Повторите!» «Майор Шурыгин», — повторил Хунинов. «Он убит час назад в перестрелке. Теперь вы понимаете, к чему привело ваше молчание?» Хунинов изумленно сделал шаг вперед. «Как это убит?» «Очень просто. Местная милиция передала, что там были разборки двух группировок, и майор случайно попал в перестрелку. Теперь я понимаю, что это было не так. Очевидно, там погиб и Петрашко. Еще какой-то неизвестный». Панкратов подошел к столу, поднял трубку. «Установите, не принадлежит ли труп неизвестного подполковнику Звягинцеву или старшему лейтенанту Шувалову. Хотя нет, подождите. Я пришлю кого-нибудь из наших сотрудников, чтобы они проверили на месте». Он повернул голову. «Поезжай и посмотри, Хунинов». «А остальным?» Он помолчал и вдруг сказал. «Черт с вами. Сидите здесь, раз вам так нравится. Теперь мы все равно не уснем, пока не разберемся, что происходит».